Глава 38. Второй владыка демонов Мута. С неба виднелись растущие в море деревья, мангровые леса. Второй владыка демонов Мута летел, держа Элину изодной рукой. «Моё обиталище там». На вершине мангрового дерева виднелась лачуга, представляющая из себя грубо соединенные деревья, которые вряд ли защитят от непогоды. Мута приземлился перед лачугой и опустил Элинезию. «Можешь быть свободна», сказал он и непринужденно взмахнул рукой. После взмаха божественные глаза Элинезии увидели черный кинжал, которым Мут разрубил ее ручные кандалы пополам. Эти кандалы были магией оков, наложенные божественным стрелком Одусом, и по идее их нельзя было так просто разрубить. Элинезия изумленно посмотрела на Мута, тот, как ни в чем не бывало, повернулся к ней спиной и улегся спать в подвешенный между деревьями гамак. Через некоторое время послышалось сопение. Элинезия заглянула в его бездну своими божественными глазами, однако похоже, что он действительно заснул. Озадаченная этим, она, стараясь не разбудить Мута, тем не менее взлетела с помощью флеса и покинула это место. Элинезия опасалась того, что он может погнаться за ней, однако никаких признаков того, что Мута проснется, не было. Пролетев какое-то время, она приземлилась в месте, удалённом от лачуги Мута достаточно, чтобы расстояние можно было счесть безопасным, и облегченно вздохнула. «Забыл кое-что упомянуть. Ты можешь быть свободна, но сбегать тебе нельзя!» Услышала Элинезия голос Мута, который не должна была услышать, и обернулась. В следующий миг она уже стояла на верхушке мангрового дерева с лачугой, которая была обиталищем Мута. Все случилось столь внезапно, что Элинезия даже не поняла, что произошло. «Что ты сделал?» «В смысле?» Мута выглядел озадаченным, словно хотел сказать, что в объяснениях не было смысла. «Ты сбежала, поэтому я догнал тебя и вернул!» Он в мгновение ока обнаружил, догнал, схватил и принес обратно Элинезию, когда та сочла, что сбежала на безопасное расстояние. Разница в силе между ними была слишком велика, наверное, поэтому он отпустил свою заложницу и лёг спать. Он снова собрался лечь спать в свой гамак. «Второй владыка демонов Мута!» Окликнула она его, и Мута обернулся. «Я не знаю, кто ты и почему враждуешь с Одусом, но тебе должно быть очевидно, что как заложница я не представляю никакой ценности. Мне лишь дали немного времени, захватывающей магической пулей. Божественный стрелок Одус может в любой момент прекратить поддерживать мою жизнь и переродить меня. Божественный стрелок Одус не станет рисковать и приходить Элинезии на помощь. Одно дело быть похитителем какой-нибудь слабак, но второй владыка демонов Мута обладал неизмеримой силой. Одус мог без каких-либо проблем бросить Элинезию и дать ей переродиться. Ах да, точно. Мута беспечно подошел к Элинезии, а затем медленно пронзил ее грудь своими пальцами. «А?» В следующий миг Мута вытащил руку из ее груди, держа пальцами маленькую магическую пулю. Из груди Элинезии не вытекло ни капли крови. «Это и есть захватывающая магическая пуля!» С этими словами Мута раздавил магическую пулю пальцами. «Если вытащить ее из основы, то я мгновенно сгину!» Элинезия взглянула на свое тело и основу, однако никаких аномалий не заметила. Она не ощущала ни малейшего признака своей погибели. «Другими словами, твое тело больше не нуждается в продлении жизни от этой магической пули». Глаза Элинезии округлились. «Что ты только что со мной сделал?» «Вытащил захватывающую магическую пулю и исцелил твою основу. Разве божественный стрелок не говорил тебе, что есть способ спасти тебя?» Элинезия кивнула. Божественный стрелок и в самом деле предложил ей сделку, по условиям которой он спас бы ее жизнь в обмен на ее помощь им. «На такую мелочь даже я способен», — улыбнулся Мута, словно соревнующийся с кем-то ребенок. Поражало то, что он вылечил основу Элинезии в тот же миг, когда вытащил захватывающую магическую пулю. Могущество владык демонов не укладывалось ни в какие рамки. Они были кандидатами-преемниками верховного владыки демонов ценнейшего Хельда, властителя колдовства, который впервые в истории Серебряного океана овладел магией бездны и правил 12 глубоководными мирами. Но тогда Элинезия еще толком ничего не знала о владыках демонов Среброводного Священного Океана. «Зачем ты взял меня в заложники?» «Сперва я сражусь с божественным стрелком Одусом, а затем с адмиралом флота Джей-Джи Джейнсом». На мгновение Элинезия задумалась и затем спросила. «Из-за того, что они злые?» «Потому что они сильные». От его неожиданного ответа Элинезия потеряла дар речи. «Но я сильнее их». «Я ничего не понимаю». «Я бросил им вызов, но ни божественный стрелок, ни адмирал флота мне на него не ответили. Поэтому я взял тебя в заложники». — сказал Мута, словно это было в порядке вещей. «Ты важна для мира магической пули. Они не смогут выстрелить заклинанием магии серебряного уничтожения Занейдом, если богиня Созидания не создаст им миниатюрные серебряные пузыри. Им придется рискнуть и вернуть тебя». «Я хотела спросить тебя, ради чего ты сражаешься?» «Ради чего?» Видимо, Мута не ожидал такого вопроса, и озадаченно посмотрел на нее. «А сражаться потому, что они сильны, нельзя?» «Я не считаю это достаточной причиной». «Если есть кто-то сильный, тебе захочется сразиться с ним, разве нет?» Сказал Мута с выражением лица, как у невинного ребенка. «Не захочется». «Это потому, что ты слаба». «Дело не в этом. Обладая силой созидания, ты создаешь мир и любишь его. А я силен, и поэтому сражаюсь с сильнейшими и люблю битвы». Пожав плечами, сказал Мута. «Одно и то же». «Нет, не одно и то же», — решительно заявила Эллинезия, и Мута смирил ее любопытствующим взглядом. «Занятно это для богини Созидания». «Что во мне такого занятного?» «Мне такого никто прежде не говорил». «Это потому, что ты страшный». Мута все еще выглядел озадаченным. «Думаю, никто не хочет говорить тебе правду из-за того, что страшный, и пытаешься затеять драку безо всяких причин». Второй владыка демонов Мута был силен. Он обладал силой уничтожить среднестатистический и даже глубоководный малый мир. И если кто-либо с такой силой будет начинать битвы без каких-либо причин, то мало кто захочет с ним связываться. Было просто невозможно представить, что контакт с ним выльется в дискуссию. Именно поэтому Мута и был одним из неприкосновенных вод. «Значит, ты говоришь мне правду, так как считаешь, что я не убью заложника?» «Нет, не поэтому», — безмятежным голосом сказала Эллинезия. «А потому что мне жаль тебя». Эллинезия посмотрела на него с сочувствием во взгляде, а Мута задачно наклонил голову. «Врать нехорошо». «Я не лгу». Стоило Эллинезии это сказать, как второй владыка демонов Мута в тот же миг приставил к ее шее черный кинжал. «Ты ведь знаешь, что заложником не обязательно должна быть именно ты». «Ты что, все измеряешь насилием?» Эллинезия прикоснулась к приставленному к ее шее кинжалу. «Раз истинность чьих-то слов ты можешь проверить, лишь размахивая клинком, то ты действительно жалок». Мута уставился на Эллинезию с непонимающим видом. «Если ты уничтожишь меня, то никогда не узнаешь ответ». «Значит, я не буду этого делать». Мута непринужденно убрал кинжал. «Я не понимаю, о чем ты говоришь, а ты не понимаешь меня. Но я уж точно не жалок». Эллинезия не стала как-либо ему возражать и сказала. «У меня есть просьба». «Какая?» «Я хочу, чтобы ты меня освободил. Я должна дать ответ во имя мира магической пули». «Ты всерьез считаешь, что я бы стал брать заложника, чтобы отпустить его по первой просьбе?» «Не считаю, поэтому и прошу об этом». «Я не стану прислушиваться ни к твоим просьбам, ни к требованиям». Отказал ему ты и воинственно улыбнулся. «Если ты сможешь победить меня, я тебя отпущу. Нанеси мне один удар, и победа за тобой». «Хорошо», — сказала она, и в тот же миг мангровый лес покрылся льдом. В воздухе закружились снежные луноцветы, они обратились в серебристые сосульки и дождем обрушились на Мута сверху. «Ладно». Мута хлопнул в ладоши, разом уничтожив все серебристые сосульки и сделав замороженный мангровый лес прежним. «Сегодня победа за мной. Можешь попытаться еще раз в любой момент». Мута накрыл божественные глаза Эллинезии своей рукой и закрыл их. Видимо, он применил какую-то магию, и Эллинезия рухнула ему на руку, а затем потеряла сознание.